Нина Самохина. Картофель. До и после реабилитации. С давних времен картошка была главной едой в России, особенно в деревнях. Она считалась вторым хлебом, спасала от голода и авитаминоза. Но несколько десятилетий назад она вдруг попала в черный список. Ее стали считать главной виновницей ожирения, запоров, рекомендовали избегать при многих заболеваниях. Но страхи оказались преувеличенными. Превращение картофеля. Как известно, родина картофеля – Южная Америка, где из дикорастущих видов были выведены культурные сорта. Европейцы начали использовать картофель в питании с XVI века, в России же он появился лишь в XVII веке, когда Петр I впервые привез из Голландии мешок клубней для посадки. Но должно было пройти еще более 100 лет, прежде чем картофель стал популярным овощем на Руси, превратившись из чертового яблока в продукт первой необходимости. На этом его превращения не закончились. По мере изучения свойств картофеля, рекомендации диетологов менялись от одобрения к ограничениям и наоборот. А не так давно в картофеле были обнаружены и вовсе уникальные свойства. Как вы думаете, что общего между картофелем и кофе? Ничего, скажете вы. Я тоже так считала, пока не познакомилась с последними исследованиями научного сотрудника лаборатории энзимологии Института питания Российской академии медицинских наук Лашневой. Оказывается, и картофельные клубни, и кофейные зерна содержат очень ценное, но пока еще малоизученное вещество – хлорогеновую кислоту, которая имеет специфическое воздействие на организм человека, улучшает память, препятствует развитию склероза сосудов головного мозга, предупреждает болезнь Альцгеймера. Если же учесть, что кофе содержит немало кофеина, алкалоида, влияющего на сердечную деятельность и артериальное давление, то получается, что лучшим источником целебной хлорогеновой кислоты можно признать именно картофель. Что скрывается в клубнях? Картофель вполне оправдывает свое название второго хлеба благодаря уникальному химическому составу. Крахмал. Известно, что одно из основных составляющих картофеля – крахмал, по содержанию которого он уступает только зерновым и бобовым. В кишечнике человека под воздействием ферментов крахмал превращается в глюкозу, а ее избыток ведет к развитию ожирения и сахарному диабету второго типа. Однако в последнее время ученые доказали, что причиной ожирения является не сам картофель, а его неумеренное потребление в жареном виде. Если же картошку отваривать или запекать в мундире, то она вполне может в небольшом количестве присутствовать в рационе как полных людей, так и больных диабетом. Мало того, такой картофель – диетическая еда и для младенцев, и для стариков. Надо знать, что клубни одного и того же картофельного куста могут различаться по содержанию крахмала. Как правило, его больше в клубнях среднего и мелкого размера. Но отдавать предпочтение очень крупному картофелю все же не следует. Такой часто вырастает на нитратной почве, как, впрочем, и очень маленький. Поэтому лучше придерживаться золотой середины. Крахмал в клубнях накапливается по мере их созревания. В молодом картофеле крахмала всего 8%, а в собранном в сентябре 15-20%. Ученые также подметили, что в процессе тепловой обработки и при последующем охлаждении в картофеле образуется так называемый резистентный крахмал, устойчивый к перевариванию в желудочно-кишечном тракте. Его всего 7% от общего количества крахмала. Он полезен тем, что снижает аппетит, препятствует всасыванию сахара и холестерина в кровь. Кроме того, это еда для полезных бактерий, защищающих кишечник от многих заболеваний, в том числе и опухолевых. Белки и аминокислоты. Хотя содержание белка в клубнях не превышает 2-3%, но из-за высокой усвояемости, более 90%, он очень ценен в питании, причем в большей степени, чем прочие растительные белки, например, сои, бобовых и пшеницы. Картофель лидирует среди других овощей и по содержанию незаменимых аминокислот, причем в благоприятном для организма соотношении. Именно поэтому картошка – единственный растительный пищевой продукт, питаясь которым человек может прожить длительное время без какой-либо другой еды. Витамины. Весьма разнообразен и витаминный набор картофеля. Так, витамина С в молодых клубнях содержится, как в лимоне, 40-50 мг, но при их созревании количество аскорбиновой кислоты понижается до 20 единиц. При запекании в мундире или варке витаминов теряется мало, особенно если картофель, очищенный или в кожуре, опускать в кипящую воду. В этом случае белок верхнего слоя клубня быстро сворачивается, предохраняя его от потери полезных веществ. К тому же картофель сразу оказывается в жидкости, лишенной кислорода. А как известно, все полезные вещества, витамины и другие, более всего разрушаются под воздействием их окисления кислородом воздуха. Картошка также является лидером среди овощей по содержанию витаминов группы В. В ней достаточно витаминов П, К и фолиевой кислоты, которая очень важна для производства гормона серотонина, а он, как известно, необходим организму для борьбы со стрессами, создания хорошего настроения, для глубокого сна и вообще важен для слаженной работы нервной системы. Минеральные вещества. Картофель очень богат калием. По его содержанию он превосходит многие овощи и фрукты. Для сравнения, в картофеле калия 568 мг, в бананах 348, в винограде 255, в моркови 234, в белокочанной капусте 185. Кроме того, в картофеле достаточно полезных и необходимых организму солей магния, фосфора, меди, цинка, марганца. Высокое содержание калия и магния в картофеле определяет его благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Поэтому печеные клубни при таком способе приготовления обеспечивается максимальная сохранность этих элементов. Традиционно входят в перечень диетических продуктов для больных гипертонией, другими сердечно-сосудистыми, а также в некоторых случаях почечными заболеваниями. Картофель содержит и такое биологически активное вещество, как томатин, обладающий противомикробными свойствами по отношению к некоторым патогенным бактериям, а также антигистаминной активностью, что важно при лечении аллергии. Новая волна реабилитации. Все перечисленные сведения о пользе картошки известны давно. Но в последние годы ученые подвергли картофель еще более детальному аналитическому исследованию с применением новейших достижений науки и техники. Такие исследования даже были выделены в новую отрасль науки – метаболомику. И если старыми аналитическими методами ученые обнаруживали в продуктах около 30 составляющих, то метаболомические методы позволяют найти от 100 до 1000 новых молекул неизвестных веществ. Одно из открытий ученых особенно важно для гипертоников. В картофеле были найдены редко встречающиеся в растительном мире вещества – кокаамины. Даже в очень малых концентрациях они способны снижать артериальное давление. Пока еще достоверно не установлено, какие дозы этих веществ необходимы для благотворного действия на кровеносные сосуды. Но ясно одно – употребление картофеля в пищу способно снижать давление. К тому же в нем достаточно калия и магния при низкой концентрации натрия. Надо сказать, что с помощью новейших исследований удалось доказать, что некоторые вещества, находящиеся в отдельных пищевых продуктах, даже в минимальных количествах, оказывают огромное влияние на здоровье человека. В первую очередь это относится к так называемым фенольным соединениям – полифенолам, биофлавонам, фенольным кислотам. 100 лет тому назад среди биохимиков было распространено мнение, что фенольные соединения – это конечные продукты обмена веществ, своего рода отходы, отходы растительной пищи, не представляющие никакого интереса. И только в конце 20-го столетия полифенолы были реабилитированы. Оказывается, именно они придают цветам, плодам и ягодам разнообразную окраску. А как мы теперь знаем, чем богаче цветовая гамма продуктов питания в рационе, тем больше в них антиоксидантов, и тем больше организм защищен от всякого рода инфекций, радиации и других опасных факторов окружающей среды. В последние годы особый интерес ученых вызывают фенольные кислоты в связи с их ярко выраженными антиоксидантными свойствами, способностью оказывать антимикробное, противовоспалительное действие. Более того, они препятствуют развитию многих видов рака, в определенной степени защищают сосуды от образования атеросклеротических бляшек, снижают риск возникновения сахарного диабета, тяжелых заболеваний сердца, мозга, легких и даже глаз. Одна из распространенных фенольных кислот, кофейная кислота. Кстати, ее производная – хлорогеновая кислота, о которой я уже упоминала. Самая высокая ее концентрация – в кофейных зернах. Но и другие растения содержат эту кислоту в достаточном количестве. Это прежде всего картофель, затем морковь, салат латук, баклажаны, топинамбур, помидоры, цикорий. Особенно напиток из корней цикория. Несколько советов. Итак, мы выяснили, что картофель – очень полезный продукт, но все-таки стоит учитывать некоторые рекомендации диетологов. Молодым людям можно есть картошку в любом виде. Для людей в возрасте, с проблемой лишнего веса, при наличии гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, лучшим блюдом из картофеля будут сваренные или запеченные клубни в кожуре. В них полностью сохраняются соли калия, магния, хлорогеновая кислота, томатин, кверцетин и другие полезные составляющие. Если у вас сахарный диабет или повышен холестерин в крови, подойдут блюда из отварного или запеченного картофеля в мундире с последующим его охлаждением. С холодным картофелем можно делать салаты, винегреты, окрошку. Вкусное блюдо получится, если отваренный в кожуре картофель охладить, затем очистить, пропустить через мясорубку, добавить муку, яйца, перемешать, сформировать небольшие шарики и запечь в духовке со сметаной. Бывает, что весной, в результате неправильного хранения, в тепле или на свету, клубни начинают прорастать. В этом случае в ростках, в самих клубнях и особенно в кожуре накапливаются ядовитые вещества – солонин и чеканин. Эти же ядовитые вещества может содержать и молодой картофель, кожура которого позеленела под действием дневного света. Поэтому храните картошку в прохладном, сухом, темном месте. Не используйте проросшие клубни. Позеленевший картофель без сожаления выбрасывайте. И последний совет. По весне старый картофель уже не стоит готовить в мундире. Лучше срезать толстым слоем кожуру, а затем уже его варить или запекать. Проблемы кожи решит картошка. При обморожении кожи. Если от мороза покраснели руки, достаточно подержать их в теплом картофельном отваре. Для лечения обмороженных участков используют картофельный компресс. Сваренные в кожуре клубни нужно быстро размять и, пока пюре не остыло, через слой марли приложить к пораженному месту. Держать компресс до остывания картофеля. Затем несколько раз протереть кожу ватным тампоном, смоченным в разбавленной водой лимонном соке. Похожий рецепт можно посоветовать тем, кто хочет сделать свою кожу моложе. Теплое картофельное пюре наложить ровным слоем на лоб, щеки, подбородок, шею. Через 20 минут маску снять, ополоснуть лицо и шею кипяченой водой и наложить тонкий слой питательного крема. В результате такой процедуры разглаживаются морщины, уменьшается отечность лица, стимулируется кровообращение. Если кожа шелушится. Зимой кожа лица часто становится сухой и начинает шелушиться. Эту проблему можно решить так. Натереть на терке морковь, смешать с 2 столовыми ложками картофельной муки и 1 сырым яичным желтком. Полученную смесь наложить на лицо, через 20 минут смыть. Когда краснеет нос? Если часто краснеет нос, особенно после пребывания на холоде, следует приложить к покрасневшим местам салфетку с завернутым в нее натертым сырым картофелем. Маска от мешков под глазами. Натереть 1 сырую картофелину. Слегка отжать, разделить массу пополам и выложить на 2 кусочка марли. Подержать на глазах 15 минут. Остатки картофельной маски смыть водой, а еще лучше настоем цветков ромашки. Повторять эту процедуру через день в течение 2 недель. При глубоких трещинах на пятках. В 1 литре теплой воды размешать 1 столовую ложку крахмала. В течение 30 минут ежедневно делать ножные ванночки до полного исчезновения трещин. После процедуры смазать пятки жирным кремом или глицерином. Когда слоятся ногти? Отварить картофельные очистки и в этом отваре подержать руки 20 минут. Затем вымыть их и смазать касторовым маслом. Кожа рук станет мягкой и эластичной, ногти перестанут слоиться. Если в таком отваре подержать ноги, можно избавиться от трещин и натоптышей. Конец статьи.